60. Март 29. Примите знак проявленной заботы о вас. Знак верный чуда. Не нужны вы никому, но нужны мне. Степень нужности обусловливаю зовом. Он скоро прозвучит на ключе неожиданности, и никто, кроме вас, не увидит и не услышит предназначенного вам. Да, да, подтверждаю правильность восприятия. Телефон дальнего восприятия действует. Если сознание всецело сосредоточено на мне, сильно облегчается восприятие. Я преданным крепко серебряный щит. А ты, шептунам темным, не удивляйся. Сочтены дни их, и бесятся яр. Через прорывы слабости могут уявляться. И трудно укрыться от них, ибо всегда настороже, чтобы в любую щель сделать попытку проникнуть внутрь. И хорошо, что отмечены темными, значит, явно видны огни света. Луч дальний высекает в близких сердцах узоры сияющей мысли. Мне радостно чует далекие отзвуки в близких сердцах. Что же такое дальность и расстояние? Не канала ли близости? Дадим понимание текущего часа в новом аспекте времени. Силу постижения приумножим и снова связь укрепим. Если владыка поверх всего обычного земного, то стоит лишь над землею подняться, как голос беззвучно его долетает. Ручательство мое о победе остается непреложным, ибо победителю ручательство дал. И чудище мрака, свирепо пытающееся окружить горящее сердце, да не смутят отважного путника света. Я дал ручательство. Я силу противостояния дал и дал твердость руке и вооружил на все случаи жизни. Осознав силы свои, надо крепко держаться и, не задумываясь, пускать в действие стрелы. Помни луч и щит. Они сильны видимыми средствами уявления своей активности, а ты невидимыми. Кто же сильнее? Ты или они, идущие против тебя, сына моего и ученика, утвержденного мною? Пусть готовность проявляется и в готовности отразить враждебную стрелу. Разве говорил, что хочу пустить в жизнь беспомощным и беззащитным? Силу свою осознай и мощь держи наготове. Вои мои, жалких и несчастных неудачников собой не являют. Я щит силу свою сознающим.